Женя посмотрел и ойкнул. В ящике лежала пачка каких-то тонких листов, красных, испещренных белыми пятнами. От листов поднимался смрад. — Что это? — растерянно спросил Женя и взял верхний лист двумя руками, и лист сломался у него в руках, и куски упали на пол, дребезжа, как консервная жестянка. — Прелестный гуляш, — сказала Шейла, — гремящий гуляш. Пятая стихия. Интересно, каков он на вкус? Женя, сильно покраснев, сунул кусок гуляша в рот. — Смельчак! — с завистью произнесла Шейла. — Герой! Женя молча полез в пакет с продуктами. Шейла поискала глазами, куда бы все это девать, и вывалила содержимое ящика в кучу упаковочной бумаги. Запах усилился. Женя вытащил буханку хлеба. — Какую кнопку ты нажала? — грозно спросил он. — Вторую сверху, — робко ответил Шейла, и ей сразу стало казаться, что она нажала вторую снизу. — Я уверен, что ты нажала четвертую кнопку, — объявил Женя. Он решительно сунул буханку в окно справа. — А это хлебная кнопка. Шейла хотела было спросить, как можно объяснить странные метаморфозы, происшедшие с мясом и картошкой, но Женя, оттеснив ее от машины, нажал четвертую кнопку. Раздался какой-то лязг, и стали слышны частые негромкие удары. — Видишь, — сказал Женя, облегченно вздохнув, — режет хлеб. Хотел бы я знать, что там сейчас делается внутри. Он представил, что там сейчас делается внутри, и содрогнулся. — Почему-то не загорается лампочка, — сообщил он. Машина стучала и фыркала, и это длилось довольно долго, и Женя начал уже искать глазами, на что бы нажать, чтобы она остановилась. Но машина издала приятный для слуха звон и принялась мигать красной лампочкой, не переставая жужжать и стучать. Женя посмотрел на часы и сказал: «Я всегда думал, что приготовить гуляш легче, чем нарезать хлеб». «Пойдем лучше в кафе, Женя», — боязливо сказала Шейла. Женя промолчал. Через 3 минуты он обошел машину и заглянул внутрь. Он не увидел там ровным счетом ничего такого, что могло бы послужить пищей для размышлений. Ничего такого, что могло бы послужить просто пищей, он тоже не увидел. Выпрямившись, он встретился глазами с женой. В ответ на ее вопрошающий взгляд он покачал головой. «Там все в порядке». Он ничем не рисковал, делая это заявление. Оставались еще 2 неисследованные кнопки, а также масса всевозможных перестановок и сочетаний из 4. «Ты не могла бы ее остановить?» — спросил он Шейлу. Шейла пожала плечами, и некоторое время они еще стояли в ожидании, глядя, как машина мигает лампочками, белой и красной попеременно. Потом Шейла протянула руку и ткнула пальцем в самую верхнюю кнопку. Раздался звон, и машина остановилась. Стало тихо. — Хорошо как! — невольно воскликнул Женя. Было слышно, как за окном ветер шумит в кустах и стрекочут кузнечики. — А где ящик? — испуганно спросил Женя. Шейла оглянулась. Ящик стоял на полу среди тарелок. — А что? — спросила она. — Мы не вставили на место ящик, и теперь я не знаю, где нарезанный хлеб. Женя обошел машину и заглянул в оба окна, справа и слева. Хлеба не было. Он со страхом поглядел на черную глубокую щель в машине, где раньше был ящик. Машина ответила угрожающим взглядом красной лампочки. Женя стиснул зубы, зажмурился и сунул руку в щель.